Глава 16. Вернулась я в спальню Мишеля спустя час. С вкусными блинами и джемом, тарелкой и приборами. «Мишель, сейчас попробуешь блины. Ты ел их когда-нибудь?» — спросила я с порога. «Это точно вкуснее каши». На удивление мальчик кивнул, и я, поставив поднос на кровать перед ним, отрезала кусочек теплого блина и поднесла к его рту на вилке. Нахмурившись, Мишель начал жевать блин и уже через миг закивал. «Мне нравится, матушка! Прекрасно!» — воскликнула я, снова отрезая кусочек и обмакивая его в джем, который до того попробовала на предмет горечи и соли. Сейчас меня утешал тот факт, что после пробы пересоленной гадкой каши у меня не заболел живот и не стало дурно, как и Мишелю. Значит, яда там не было. В этот момент в спальню пришла Эжени с другим подносом в руках. «Барбара велела принести еще это, мадемуазель», заявила девушка и подошла к нам. На ее подносе красовались чашки, пузатый чайничек, сахарница и сметана. «Еще кусочек блина, Мишель?» — спросила я. «Да, матушка, еще. Так вкусно!» — закивал он, открывая рот. «Может, попробуешь есть сам?» Все же мальчику надо было двигаться, не дело постоянно лежать, словно он инвалид какой-то. Я видела, что он вполне нормально передвигал руками и туловищем, и если бы у него действительно что-то болело, он бы уже заплакал. «Да, я сам!» — согласился Мишель. Я поставила поднос на ножках, он взял вилку и начал тыкать в блин вилкой. У него плохо получалось, а когда он взялся за нож, тот и вовсе упал на кровать. Мишель расстроился и испуганно взглянул на меня. Неужели подумал, что я буду ругать? Но сейчас уроки по этикету были не к месту. Поэтому я улыбнулась и, свернув его блин в трубочку, предложила. «Мишель, можешь есть блины руками и макай в джем или сметану. Так вкуснее будет». Он тут же отложил вилку и начал есть, как я сказала, жадно засовывая в рот блинчик. «Эжени, тоже попробуй», предложив я маленькой служанке другой блинок, также свернув его в трубочку и протягивая ей. «Какие вкусные блины!» — воскликнула Эжени, прожевав первый кусок. «Барбара лопнет от злости, если узнает, что вы готовите лучше нее, Дарёна. Она этого не любит». «Тогда ты не рассказывай ей об этом, пожалуйста», — попросила я. Еще врага в лице кухарки мне не хватало. «Ладно, это будет для нее сюрпризом». Дженни звонко рассмеялась, и я вместе с ней. Мишель тоже заулыбался, кусая очередной блин и уже макая его сметану. «Вот ты где!» — неожиданно раздался грозный мужской голос. На пороге спальни застыла высокая фигура герцога де Моранси. Его мрачный взор вперился в меня. «Уже битый час ищу тебя по замку. Разве дворецкий не велел тебе прийти ко мне в кабинет?» Он медленно прошел в комнату, как и вчера, тяжело опираясь на трость. Темным взглядом окинул Эжени, сына и снова меня. «Простите, но я не видела Франсуа», — ответила я, ставя свою тарелку на поднос и вытирая руки о тканевую салфетку. Я встала, обернулась к герцогу. «Батюшка, это же мама!» — воскликнул вдруг Мишель. — «Ты разве не видишь? Она вернулась!» «Вижу», — мрачно заявил де Моранси. «Мишель, лекарь велел тебе лежать в тишине, а ты болтаешь со слугами. Ты хочешь, чтобы тебе стало хуже?» «Но у меня ничего не болит сегодня, батюшка», — ответил мальчик. «Тогда ты можешь встать с постели?» — задал вопрос герцог. «Нет», — замотал головой малыш, и, быстро отодвинув поднос с едой, снова улегся на кровать. Я смотрела на это все и ничего не понимала. Только что Мишель был такой веселый, довольный. У него радостно горели глаза, и он даже улыбался. А едва отец вошел в комнату, то он тут же снова стал болезненным и несчастным. «Так-то лучше», — кивнул де Моранси и приказал. «Эжени, убери здесь все, открой занавесь и растопи камин. Тут сыро». «Слушаюсь, мессир», — присела служанка в поклоне. «А ты пойдем со мной», — недовольно бросил герцог в мою сторону. Он направился к двери, тяжело опираясь на трость, но его спина оставалась прямой, а осанка величавой. Я улыбнулась Мишелю и шепнула ему. «Не скучай, я скоро приду». Я вышла за дверь, прикрыв створку. И тут же некая сила дернула меня и придавила к стене. Жесткая рука герцога стиснула мое плечо, удерживая, а мужчина навис надо мной. Я даже испуганно вскрикнула. «Ты испытываешь мое терпение, девчонка!» процедил герцог мне в лицо, опаляя горячим дыханием. Его рука неумолимо давила на мое плечо. Может, он и болен, но силище у него было немерено. Я захлопала глазами, видя его гнев, которого минуту назад не было. В комнате Мишеля он даже голоса не повысил. Видимо, боялся, что сын испугается его рычания, потому и выволок меня в коридор, чтобы высказать свое недовольство здесь. Все же какая выдержка у этого магистра. В комнате я даже не заметила, что он взбешен. Но я не понимала, от чего он гневается. «Я? Почему?» «Я велел тебе подобрать одежду. А ты где шатаешься? Так и разгуливаешь в этом рванье». «Я кормила вашего сына. Он не хотел есть кашу», — ответила я. «Разве это не повод повременить с этими платьями?» Ему явно пришелся не по душе мой дерзкий ответ, так как взор де Маранси стал угрожающим. «Мне не нравится, что ты не исполняешь то, что тебе велено, рабыня», — возмущенно произнес он в ответ. Я поджала губы, конечно. Как не унизить меня, это же святое дело, указать на мое невыносимое подневольное положение в этом доме. «Сейчас пойду исполнять завтрак Мишеля. Все же важнее, чем эти». Я не договорила, как он перебил меня. «Опять пререкаешься со мной, девчонка?» «Нет, и мое имя Дарёна. Вы опять позабыли?» «Разве позабудешь твое имя, пигалица, когда вместо завтрака я, как идиот, 2 часа жду тебя в кабинете?» «Франсуа, видимо, забыл мне сказать». «А может, ты врешь? А может, вы уже успокоитесь? Вы нашли меня? И ладно». «Что? Да как ты смеешь, нахалка?» Прорычал он мне хрипло в лицо, глаза его прямо жгли меня своей яростью. Он склонился ко мне еще сильнее, а жесткая ладонь сжала мое плечо до боли. Я даже испугалась на миг, но тут же вспомнил, что герцог болен. Наверняка ноги опять не слушаются его и причиняли страдания, а он был вынужден ходить по замку, разыскивая меня. Оттого и злился сейчас. В моем сердце проснулось сострадание. Потому я улыбнулась и примирительно сказала: «Все хорошо, ваше сиятельство, и не переживайте вы так, а то опять закашляете». Однако моя фраза не успокоила его, а наоборот. Отбросив трость, герцог схватил меня второй ладонью за подбородок, сжав его пальцами, приподнял мое лицо. «Выпороть тебя, что ли, чтобы стала послушной?» — угрожающе прохрипел он. Его жесткие руки силы сжимали мое плечо и лицо, и я едва не застонала от боли. В следующий миг он сделал то, чего я менее всего ожидала от этого грозного, разъяренного мужчины. Он поцеловал меня прямо в губы.